«Да понимаете, я спросить хотел», — сказал Гарри и выудил из сумки книгу. «Вот на картинках диадема вашей матушки, она правильно нарисована, или художник от себя тяну малевал?» «Почти правильно», — с некоторым удивлением ответила серая дама. Видно было, что расспросы ей неприятны. «А на статуе диадема в точности такая, как была, но зачем тебе это?» «Ищу», — сказал он, — «позарез надо, не знаете, куда она могла продолбаться, а, скажите, госпожа, это жутко важно, я спрятала ее». Привидение отвернулось. «В лесах Албании, не знаю, где она теперь, блин, Албании нам еще только и не хватало», — выпалил Поттер и принялся ожесточенно чесать в затылке. «Так-так, но если властелин таки вбабахал в нее Харкрукс, как говорит тетушка, значит, он действительно нашел диадему. А чем ты?» – удивились хором серая дама и Луна. «А, вы не в курсе?» – вздохнул Гарри и сел прямо на пол. Луна устроилась рядом. «Короче, был один нехороший тип, весь из себя темный властелин. Наделал Харкруксов, слыхали о такой фишке? Типа, чтоб если помрешь, можно было потом ожить». Привидение кивнуло, Луна промолчала, и Гарри так и не понял, знает она о такой специфической вещи или нет. Никогда нельзя было со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно известно Лавгуд. Ну так вот, а поскольку с чувством собственной важности у дядьки все было отлично, то для своих экспериментов он выбрал реликвии основателей, добавил он. Чашу мы, походу, нашли, медальон тоже, в меч он точно ничего впихнуть не мог. Ну там еще какое-то барахло было, но остается диадема. Я, кажется, догадываюсь, кого ты имеешь в виду, задумчиво произнесла серая дама. Здесь когда-то учился один мальчик, очень одаренный. Я рассказала ему об Албании. Ты второй, кому я вообще говорю об этом? Ага, значит, это наш фигурант и был, кивнул Гарри. Тут-то все сходится. Он чувак упорный, мог все леса прочесать, все дупла облазить. Но куда он потом эту цацку задевал? Вот блин, фиг ее найдешь, поди знай, где он мог ее зарыть. «Постой», — сказала вдруг привидение, — «он ведь возвращался в Хогвартс. Кажется, хотел получить место преподавателя защиты от темных сил, но директор отказал ему». «Неудивительно», — снова почесал в затылке Поттер. «Хотя, по идее, лучше всего знает, как от этих темных сил защищаться именно тот, кто с ними на короткой ноге. ГМ, хотите сказать, он мог припрятать диадему в школе? Ну блин, что?» — удивилась Луна. «Да то, что здесь слона можно спрятать, никто и не заметит», — фыркнул Гарри. «Вон, Василиск есть, тролля вообще проворонили, так что, обыскивать все закоулки, жизни не хватит. Так, Луна, давай думать логически». «Давай», — согласилась она. «Какие у нас тут есть места, где на диадему нереально наткнуться случайно? Классы и прочие залы отпадают, там полно народу». Гарри поднялся, поднял крышку гигантского кубка и заглянул внутрь. «Пусто, как я и думал. Вот гад, мог бы тут спрятать, не пришлось бы далеко ходить». Серая дама с проснувшимся интересом наблюдала за его мыслительным процессом. «Потом есть еще подземелье с Василиском», — продолжал вещать Поттер. «Надо там проверить, потому как наш приятель был змееустом и с Василиском вполне мог договориться». «Шен, милая». «Да, Хоссин», — вскоре отозвалась змея, а серая дама взвизгнула в точности, как Плакса Миртл. «Сползай в подземелье, поищи там диадему», — велел Гарри, решив, что от привидения уж прятаться смысла нет. Вряд ли факультетский призрак раньше не видел его змеи. Да и все равно, не она, так Миртл растреплет. «Вот такую, видишь, ясно», — ответила Шен и исчезла. «Еще он мог закинуть диадему в озеро», — продолжил он. «Но тогда, во-первых, русалки сказали бы об этом директору, во-вторых, даже если б не сказали, ее оттуда надо как-то выудить». «Акция», — подсказала Луна. «ГМ, акция, диадема Ривенкла», — произнес Гарри, но ничего не произошло. «Я так и думал, будь все настолько просто, ее б давно нашли». «Бы», — добавил он, — «представляешь, как властелин стоит посреди дикого леса и орет. Акция, диадема», — Луна кивнула. «Видимо, она вполне представляла себе эту картину. Потом у нас есть запретный лес, но там тоже всякие шляются, могут и засечь, и случайно найти, да и самого запросто склацают». Гарри для разнообразия почесал нос. «Луна, не молчи, у тебя что, вообще идей нет? Выручай комната», — сказала она. «А, папа рассказывал», — пояснила она, — «хорошее место, чтобы спрятать что-нибудь». «Апа», — подорвался с места Поттер, — «годится. А ну, пошли. Спасибо, госпожа, что уделили нам время. спохватился он и поклонился серой даме. «Если найдем диадему, вернем на факультет». Привидение тихонько вздохнуло и растворилось. «Слушай», — говорил по пути Гарри, — «значит, там можно спрятать что угодно, а как потом туда попасть? Вот у меня там уголок отдыха и спортзальчик маленький, а никаких чужих вещей я и не видел». «Ну», — Луна прижала кончик пальца к переносице, — «надо захотеть». «Чего? Это же комната по требованию. Что тебе нужно больше всего, то и появится», — пояснила она. «Папа от кого-то слышал, что хранилище выглядит для всех одинаково, и сколько там всего, никто и не знает». «Ага, значит, нужно пожелать попасть в то место, где можно что-то спрятать», — заключил Поттер. «Ну, давай попробуем». Угодить в хранилище спрятанных вещей ему удалось только с третьего раза, до того выручай комната выдавала что-то вовсе уж несусветное. «Ни хрена себе», — выдал Гарри, оглядев громадный зал, заваленный горами хлама. «Это сколько ж лет тут все это копилось?» «Наверное, со времен основателей», — пожала плечами Луна, с интересом оглядываясь по сторонам. «Тут наверняка полно всяких полезных вещей», — задумчиво произнес Поттер, проходя извилистыми коридорами, стены которых были составлены из всякой всячины, и опасных тоже, так что не цапай, что не попадя, а то мало ли, кто тут чем баловался. «Хорошо», — согласилась девочка, — «а как мы будем искать диадему?» «Предлагаю для начала испытанный метод», — ответил Гарри и вынул палочку. «Отца, диадема Ревенклла». Некоторое время ничего не происходило, и он почти уже уверился, что снова вытянул пустышку, как вдруг гора книг и каких-то безделушек поодаль зашевелилась, очередная стена обрушилась, а ему прилетело в лоб чем-то увесистым. «Спасибо, не по очкам», — философски заметил Гарри, подбирая диадему. «Луна, похожа на настоящую, как по-твоему?» «Похожа», — кивнула она, с интересом рассматривая реликвию. «Смотри, и надпись есть». «Точно», — присмотрелся он. «Ладненько, приберем сокровище и пошарим тут еще. Ты не возражаешь?» Луна помотала головой. Гарри сунул диадему в сумку и зарылся в книге. «Ух ты!» — раздалось оттуда спустя полминуты. «Да профессор за такую древность удавится. Луна, помоги мне с раскопками. Держи это и еще вот это. Складывай там в сторонке». Из гостеприимной комнаты они выходили, до отказа нагруженные всевозможным скарбом, от книг у Гарри до непонятных украшений и безделушек у Луны. «На себя не цепляй», — велел он. «Пошли сперва к профессору. Пусть проверит твою добычу, а то вдруг она опасная». Луна кивнула и улыбнулась. С Гарри абсолютно невозможно было соскучиться, равно как и предсказать, что он выкинет в следующий момент, а людей с полетом фантазии она очень ценила. «Так», — сказал Снейп, открыв дверь на условный стук, — «теперь вы ко мне с подружкой приходить будете? Вам что, уединиться больше негде? Какое ж тут уединение, если здесь вы?» — удивился Гарри и грохнул на стол кипу пыльных фолиантов. «Это вам, сэр, может, пригодится. Где вы это взяли?» Нахмурился тот, но моментально сунул нос в верхнюю книгу. «Однако, вы что, ограбили запретную секцию в библиотеке?» «Да нет, как можно, сэр», — беззаботно ответил Поттер. «Это мы случайно нашли, в той самой комнатке, про которую вы мне давеча рассказывали. Там такого добра, завались, мы просто больше упереть не смогли. Я уменьшающие чары еще толком не выучил, а левитировать все это добро, замаешься». Снейп тяжело вздохнул. О том, что в выручай комнате можно найти много ценного, он и сам знал, да все недосуг было туда забраться. «Ничего, судя по всему, Поттер намерен был стараться за троих. Сэр, а не могли бы вы глянуть на добычу Луны?» — попросил Гарри. «Мало ли, чего там могло заваляться. Вдруг Харкрукс? Вы со своими шуточками, Поттер», — зашипел профессор, но за палочку взялся. «Действительно, мало ли, что? Порядок, порядок, Поттер». «А?» Тот смотрел абсолютно невинным взглядом, но ясно было, что трюк придуман заранее. Когда негодяй успел подложить в кучу побрякушек массивную тиару, непонятно, вы где это взяли? «Да все там же», — беззаботно ответил тот. «Собственно, мы ее и искали, а остальное уже в нагрузку прихватили». С ней побессиленно опустился в кресло. «Луна, огневиски в шкафу слева, подай профессору, будь добра», — заботливо сказал Гарри и покрутил в руках диадему Ревенклла. «Ну что, сэр, собирается комплектик-то?» Тот только молча вздохнул. Остановить взявшего разгон Поттера было не легче, чем Хогвартс-экспресс. У того хоть стоп-краны есть, а тут, похоже, вообще тормоза проектом не предусмотрены. «В общем, осталось не так много», — задумчиво произнес Гарри, глядя, как с ней берет у Луны стакан и разом его ополовинивает. Теперь надо бы придумать, как их обезвредить. Как вы там говорили, сэр, чем можно их взять? Адским огнем, ядом Василиска или мечом Гриффиндора, машинально ответил тот. Живого носителя придется убить. Ну, со змеей мы как-нибудь совладаем, оптимистично сказал Поттер. У нас своя имеется, а вот остальной огонек-то... Я помню, из запретного, разжигать костерок в школе как-то не хочется, за мечом к директору идти, тоже, ай, да чего я туплю-то, хлопнул он себя по лбу, у нас же Василиск есть, надо только придумать, как с ним договориться, я Шен на дело пошлю, не самому же сразу лезть, кстати, сэр, я теперь знаю, как до него добраться, мисс Лавгуд, передайте мне всю бутылку, пожалуйста, попросил профессор, 19. «Привет, яблоневая плодожорка». Павлиныш рассказал, что летом был Кубок мира по квиддичу. «Ну ты знаешь, мне это не интересно, но дело в другом. Там кто-то выпустил знак властелина, да и вообще заварушка случилась. Все пересрали, ясное дело. А еще у нас новый преподаватель защиты, старый Аврор с волшебным глазом. Какой-то он шибанутый на всю голову. Контуженный, наверное. Прикинь, показывает нам непростительные, правда, пока на пауках». «Привет, пожиратель. Может, прикололся кто-то? А если нет, ты там уж по сторонам-то посматривай. Фиг знает, вдруг властелин раздобыл какой-нибудь из своих бэкапов. Тетушка твоя ведь говорила, что их несколько, и того, норовит вернуться. Никак не успокоится. Ну, хоть кто-то вас чему-то научит. Хе-хе, здорово, плодожорка. Да уж не беспокойся, буду поглядывать. Мне тоже такая мысль в голову пришла». Вдобавок сам знаешь, кто дерганый какой-то, тетушка мрачная, а Павлиныш говорит, его папаша совсем нервным стал. Возможно, что-то знают или чувствуют, они же все клейменные. Ага, научит. Конечно, Павлиныш тот еще засранец, но превращать его в хорька, это уже перебор. У него до сих пор глаз дергается. П.С. Скажи моим, что у нас тут какой-то турнир намечается, поэтому на каникулы я в этом году, кажется, вообще не приеду. Все присутствуют, туча гостей, дурдом, а не школа, плодожорка, я не знаю, как, но я в этом турнире участвую, я даже по возрасту не прохожу, но не могу отказаться, а, слушай, а Францу, извини за кляксу, это мне Луна дала по голове, чтоб не отвлекался, плодожорка, там драконы будут, я подслушал, но я не хочу, в жопу, сказал Поттер первой же пробившейся к нему журналистке, вы предпочитаете... Нацелила она перо на пергамент. «Нет, вы идете в жопу. Немедленно. Иначе я вызову тетушку Беллатрикс и крестного Сириуса». «Оба из семейства Блэк», — уточнил Гарри. «Оба соскучились по любимому делу. Журналисты приуныли. Ответьте хоть на один вопрос. Давайте. Правда ли, что у вас уже есть невеста?» — вякнул кто-то. «Правда», — сказал Гарри честно. «Кто? А это уже второй вопрос». Тут он мерзко ухмыльнулся, припомнив уроки Терри. «Вы обманули кубок, я», — поразился Гарри. «Посмотрите в мои честные глаза, разве я способен обмануть хоть кого-то?» Поодаль давились смехом Малфой с компанией. Луна с Ханной стояли чуть в стороне, но им тоже все было слышно. «Чего вы ждете от первого тура соревнований?» «Серьезных травм», — мрачно ответил Гарри. «А теперь идите-ка вы все запретным лесом». «Куда?» — вскричали корреспонденты. «О боже, они даже иносказаний не понимают, сэр». Поттер, Снейп тяжело выдохнул. «Вы не просто испортили мне лето, вы испортили его с большим искусством». «Я», — поразился Гарри, — «а чего я-то сразу? Я к вам даже не подходил». «Да, но мне прожужжало вас уши Люциус, это раз, а два, Дамблдор вдруг обеспокоился вашей подготовкой. Надеюсь, вы сказали ему, что я безнадежен», — живо спросил Поттер. «Раз 15», — мрачно ответил Снейп и смерил взглядом подростка. «А вы выросли». «Ну так», — довольно ухмыльнулся тот, — «я даже мантии новые купил, я счастлив, тетушка велела, сказала, что я похож на босика, а это недопустимо для наследника такой семьи, Петуния всегда была ГМ консервативна, причем тут тетя Туни, я про тетушку Беллу», — хмыкнул Поттер, оценил выражение лица с ней и добил, «ух, чему она меня летом учила, с ума сойти, я ей вашу палку-копалку оставил, ничего». Поттер, нехорошим голосом начал профессор. «Нет-нет, никаких непростительных, что вы, я еще в своем уме». Гарри скрестил пальцы за спиной и вздохнул. «Сэр, но у нас опять проблема, и я клянусь, что я не имею к ней никакого отношения. Это вы про турнир, мрачно спросил Снейп. «Ну а про что ж еще? Опять же клянусь чем угодно, что не кидал записки в кубок, вообще к нему не подходил. Что мне делать, сэр? Я так понял, что мне не отвертеться от участия». Поттер помотал головой и снял очки. «Луна говорит, это чужие мозгошмыги шалят, и я ей верю. Я тут подслушал, что на первом этапе там драконы, это как вообще понимать? Я не самоубийца». «Ага», хмыкнул профессор. «А где же ваша Шен? Ищет Нагайну». «Апа, Шен, замер Гарри. Шен, милая». Из угла заструилась темная тень, метра два слишком, и с удовольствием обвила хозяина. «Нашли?» – спросил он коротко. «Ищут. Прости, что бросил тебя надолго, родственники не поняли бы, людишки, а ты переленила», — сказал вдруг Гарри. «Красота какая, серебристо-зеленая с золотом, а тут вот теперь синее». «Польщина», — сказала змея, и видно было, что комплимент ей приятен. «Милая, а ты мне поможешь? Я вот выяснил, что первое задание — взять что-то у дракона, но как, Хоссин, ты говоришь ше со мной, что тебе эти ящерицы?» С заметным презрением сказала Шен. «А если они тебя не послушают, я их укушу. Зубов-то хватит», — мрачно пошутил Снейп. «А ты хочешь ше проверить?» Красивая змея обвила его шею. «Не трогай», — приказал Гарри, стаскивая Шен за хвост. «Договорились же, кусать только тех, на кого я укажу». «Ну прости, Хоссин». «Извините, сэр», — сказал Поттер. «Распустилась без меня». «Ничего, я тут порядок наведу. ГМ. Так что, мне поговорить с драконами, тогда все поймут, что я Змееуст, а вы сами предупреждали. Теперь другого выхода нет», — пожал плечами Снейп. За это лето он устал неимоверно. «Думаю, в том гвалте все равно никто ничего не разберет, а на всякий случай что-нибудь наколдуйте, шумное и яркое». «Идет», — сказал тот, потирая лоб. «Сделаем. Привет, яблоневая плодожорка. Так вот, не кидал я записку в этот гребаный кубок, но он все равно меня выбрал. Какой был скандал, это что-то с чем-то. Ясно, нашего директора обвинили в жульничестве. Кстати, директриса французской школы, полувеликанша, и Хагрид так на нее смотрит. Меня тоже кое-кто назвал жуликом, получил по сусалам, и теперь если и кто-то и шепчется, то от меня подальше. Лады, первое испытание я прошел, спасибо моей змейке». Взял и пошел прямо к дракоше. Тут, кажется, весь стадион нафонарел, а я фейерверк запустил, типа того, что тебе показывал, но покруче, типа внимание отвлечь, а сам говорю этой зверюге, мол, слушай, отдай яйцо по-хорошему, оно ж все равно не твое, а то ведь хуже будет. А Шен тем временем проползла к гнезду, в траве-то ее не разглядишь, нацелилась на настоящее яйцо и шипит, дескать, лучше соглашайся, а то детеныш у хана, яд-то сильный, а скорлупу прокусить, нифиг делать. Драконица в панику, сама мне ту золотую хреновину выкатила. Ну, я потом перед ней извинился честь по чести, в книжке прочел, как надо. Прикинь картину, я такой стою с яйцом в обнимку и кланяюсь, дракониха накладки крылья растопырила зонтиком, дождь пошел, тут из-за дементоров теперь постоянно льет, меня прикрыло и морду ко мне поближе наклонила, у них слух плохой. На трибунах паника, решают, не пора ли меня уже спасать, а мы с ней общаемся. Я, значит, говорю, мол, ты извини, если напугал, мне велено забрать эту штуку, а она, я тоже ненарочно, мне приказали охранять, не откажешься, а у меня вот тут детки малые. Обнялись на прощание и разошлись. Сам знаешь, кто раз 15 меня ощупал, пока не решил, что я таки жив и здоров. Луна-то сразу сказала, мол, порядок, но в итоге я последний, времени слишком много потратил на эти разговоры, но это пофиг, мне выигрыш не нужен. ПС, лови записку от Ханны, какие-то они у вас увесистые стали, таки наладилось дело. Да, привет, пожиратель лимонов, ну тебе везет, как утопленнику. Скажи спасибо, что дракониха тебя не сожрала нечаянно, а то ты вроде говорил, у них и зрение так себе. ПС, а в глаз, тебе ведь уже можно. 19. «Да чего же они красивые», — сказала Луна, наблюдая за девушками из Шармбатона, прогуливающимися по берегу. «Ага, Гарри, едва отдышавшийся после пробежки по запретному лесу, а где еще бегать, если все занято? Опять же, не скучно, поди увернись от акромантула и удери от кентавра». «Это ты к чему? Скоро бал», — ответила она. «Тьфу, черт, и правда», — Поттер сел, обняв колени. «А чего там положено делать? А что обычно делают на балу? Главное, ты, как чемпион, должен присутствовать, безмятежно сказала Луна. «С дамой, которую выберешь. Короче, с тобой», — оборвал Гарри. «Чего напяливать? Я не знаю», — пожала плечами она. «Я спрошу старшекурсниц, если хочешь. Но мне сказали, что Виктор Крам пригласил Гринджер». «Вашу мать!» — взвился Поттер. «Так, ты не будешь спрашивать старшекурсниц, еще не хватало. Мы спросим». Тут он мерзко улыбнулся. «Уж найдется у кого. Терри, апа, вижу тебя, как наяву», — заржал Гарри, увидев приятеля. «Только сперва дай линию, мамахин». «Гарри, я тебе по шее дам, а не линию», — пообещала миссис Хиггс. «Что у вас там такое стряслось?» «Ой, миссис Хиггс, очень вас прошу, взгляните на девочку и скажите, как ей лучше одеться на бал, а подальше отойдите, целиком не видно», — велела та. «Хаэм, а можно этот ужасный балахон снять?» «Ага, отлично, я пришлю через мистера Лавгуда модные журналы, у вас там можно ведь что-то сшить». «Нет, я не в курсе», — пробормотал Поттер. «Просто надо позвать домовиков», — улыбнулась Лавгуд. «Ты не знал?» «Не вникал». Поттер во всей красе вставил Терри, маячивший на заднем плане. «Попрошу крестного тебя покусать», — сказал Гарри и засмеялся. «Так, милочка», — продолжала миссис Хиггс, — «тебе пойдет темно-голубой или серо-голубой, а если получится, чтобы сверху был светлый оттенок, а внизу темный, сделаем», — спокойно говорила Луна. «Чулки, ой, смотри сюда». Гарри, Терри отвернулись оба немедленно. «Так, так и вот так, поняла?» «Да, мадам, нижние юбки». «Гарри, Терри, да отвернулись мы уже, даже зажмурились. Туфельки сможешь достать, умеешь на каблуках ходить?» «Я научусь», — с редким самообладанием сказала Луна. «Мама», — встрял Терри, — «так долго нельзя по зеркалу говорить, ты уж прости, тебе это вредно». «Гарри, Луна, удачи». «Давай», — ответил тот. А Луна улыбнулась. Они переглянулись. «Это не все», — сказала Луна. «Ты чемпион, я твоя девушка, понимаешь? Ты хочешь сказать, что теперь тебе нужна тетушка Белла?» — хмыкнул Гарри. «Давай сперва соорудим платье и туфли, а она уже поправит, если что не так, идет и вызовет домовика. У меня с ними отношения не сложились после Добби. Что правда, то правда». Строптивого эльфа не взлюбили и быстро выгнали обратно к хозяину. «Сейчас», — Луна постучала по столику. «Привет, Вилли». «Доброй ночи, госпожа», — поклонился домовик. «Чего изволите?» «Скоро я дам вам картинки», — сказала та рассеянно. «Сможете вы по ним сделать мне платье? Ткань пришлют, если нужно». «Да, Гарри, не вопрос», — ответил тот. «Сможем, госпожа», — взмахнул ушами домовик. «Как будут картинки, зовите, а то бал уже совсем скоро». Он исчез. «Видишь», — улыбнулась Луна, — «они такие милые». «Не то слово», — согласился Гарри. «Яблоневая плодожорка, я тут сдохну. Мало мне того бала, так мне все время подсовывают модные журналы, дамские. Это же кошмар. Я знаю, что некоторые девчонки идут в мантиях, ну там, приталенные, все дела, но другие, в платьях, длинных бальных. Кошмар. Луна-то у меня, в нормальном, пышненьком таком, стиль начала 80-х, как в журнале написано было, а танцевать? Я попросил ребят дать мне пару уроков, и нас засек директор, вальсирующих. Я чуть не умер там на месте, павлины что же, но обошлось без санкций. П.С. Да что тебе Ханна в посылке пихает, кирпичи, что ли? Привет, пожиратель лимонов. Бы, хотел бы я это видеть. Да Ханна описала, она видела, как вы там чинно кружились парами. Думаю, старикан просто подглядывал, как и она. Учись, ты у нас в школе не ходил в кружок, мучайся теперь, на вальс тебя всяко хватит. П.С. А вот нечего, себе оторвал девчонку, я тоже хочу. Ух ты, сказал Гарри, впервые увидев Луну в новом платье, светлом сверху и темнеющем к подолу, который заканчивался чуть ниже колен. По мне, так и вообще умереть не встать, чего-то не хватает, — строго сказала она. И ты обещал? Ага. Поттер коснулся зеркальца. Тетушка Белла, здрасте. Простите, что беспокою, но поглядите на мисс Лавгуд. Луна, встань прямо. Чего не хватает, по вашему мнению? А, — мрачно сказала Беллатрикс. Девушка занялась волосами? Похвально. Подберите их с висков, мисс Лавгуд, как я вам уже говорила, и довольно. Впрочем, на концах их можно немного завить. Немного. Далее, брови выщипать. Справитесь сами? Прекрасно. Их и ресницы подкрасить, не сильно, иначе очень будет бросаться в глаза неестественная темнота. Тени нанести сумеете? Лучше серо-голубые. А губы? Она задумалась. Нежно-розовый оттенок. Все-таки вы еще почти ребенок. Ногти такого же цвета либо с бесцветным лаком, и все равно чего-то не достает. Украшений, Белла, сказал Сириус, появляясь в поле зрения зеркала. Ты как маленькая, точно. Та ткнула пальцем в луну. Сюда нужна нитка жемчуга и серьги. Гарри, не вздумай заказывать, я пришлю свой. В нем я когда-то открывала бал. Тетушка, да как же можно? Если ты намерен жениться на этой девице, то пусть носит, фыркнула та и исчезла. Ты намерен на мне жениться? Спокойно спросила Луна. Господи, да на ком же еще? Воскликнул Гарри. А, ну тогда хорошо, кивнула она. С тобой не скучно. Привет, яблоневая плодожорка. Это был полный Аллис Капут. Значит, чемпионы открывают этот долбанный бал. И вот идет Седрик с дамой, потом красотка Флёр, потом Крамстадам, лохудрый. Оказалось, если ее причесать, она очень даже. А потом выхожу я, с луной. Ну ты видел эту картинку? Платье шикарное, куча нижних юбок, чтобы попышнее, каблуки, декольте. Ей там обнажать пока особо нечего, но тетушка же прислала свой жемчуг. А Луна не дура, привела волосы в порядок, снизу локоны такие, с висков подобрала, прям красота. И подкрасилась, так-то она бледновата. Ну и все, трындец. Я ей руку подал, и понеслось. Честно скажу, я и правда только вальс умею, и то кое-как, но это уже никого не интересовало. У меня ее раз пять пытались умыкнуть. Сам знаешь кто, по-моему, от смеха чуть не сожрал собственный рукав. Старик вообще охренел. У старой кошки глаза полезли на лоб, а моя диконша весь вечер хихикала с Флитвиком. П.С. Ханна часто танцевала с Седриком. Привет, пожиратель лимонов. Ну ты там и отжигаешь. Впору пожалеть, что я не один из вас. Тут я вытер слезу рукавом, прожался и снова кинулся в бой. Ты там отгоняй от моей Ханны всяких. Фотки где? Ой, плодожорка, забыл. Лови фотки. Носится тут один такой с колдоаппаратом, я у его старшего брата уже отбирал, помнишь? Ну да пускай, будет свой корреспондент. Только фоткает он сам видишь. Чего? Вау. Пожиратель. Так парень в модневом костюме и девчонка в голубом платье, это вы с Луной. Даже не признал сразу. Охренеть, завидую. Можно, я фотки маме покажу, особенно ту, где ты ее так, бац за талию. И у нее локоны по полу метут, ха. Показывай, плодожорка. Только сперва представь, как я на павлиныше тренировался. На нем удобно, он мелкий. И хватит уже пересылать через меня какие-то, я не знаю, это уже не кирпичи, это шлакоблоки, что ли. У Ханны что, своей совы нету? Нет, мне не трудно, но двойной вес для бедной птички. Имей совесть. Тьфу, пожиратель, я и правда не сообразил, что у Ханны есть сова, а мой папа вообще-то сотрудник Гринготса. Все, перестаю тебя терроризировать, теперь мы сами спишемся. Ты, главное, скажи ей, куда писать-то. А вообще ладно, пусть у Луны спросит. Сэр, скажите мне, что это шутка? Потребовал Гарри. Не шутка, ответил Снейп, отрываясь от книги. ГМ, а вы о чем? Я вот об этом. Тот потряс золотым яйцом. Это хреновина говорит. Сколько раз я просил вас не ругаться в моем присутствии. Простите, сэр, нервы. Так вот, она говорит, что надо будет нырять в озеро. А вообще-то не июль месяц. Устроители что, решили разом от нас всех избавиться? Тем более, в этом вашем озере какая-то дрянь водится, я точно помню. Это не мое озеро, огрызнулся профессор. И задание придумываю не я, так что прекратите на меня орать, Поттер. ГМ, снова извиняюсь, сэр, сбавил тот тон. Но все равно меня не радует перспективка свалиться с воспалением легких. Ничего не поделаешь, вздохнул Снейп. Ему эта затея тоже не нравилась, но деваться было некуда. Вы заниматься сегодня будете или как? Буду, серьезно сказал Гарри. А кто в озере водится? Гриндилау, русалки, гигантский кальмар, машинально перечислил профессор. Еще мелочь кое-какая, людям она не опасна. А вам зачем? А я вот думаю. Шен, Шен, радость моя, позвал Поттер. Иди ко мне, скажи, ты плавать умеешь? Умею, Хоссин, прошипела та. Но холодно. Знаю, что холодно, да и спрятать тебя я не сумею. Но все равно, сможешь заползти в озеро прежде, чем начнется соревнование, и встретить меня на месте. Что-то мне подсказывает, дельце будет не из легких, поддержка не помешает. Вы рехнулись, Поттер. Отмер Снейп. Никак нет, я мыслю исключительно здраво. Как думаете, русалки испугаются здоровенной ядовитой змеи? Возможно, равно как и то, что потом они доложат об этой змее директору, ответил тот. «Черт, а вот об этом я и не подумал», — уныло сказал Гарри и погладил Шен. «Ну что ж, хотя бы тебе мерзнуть не придется, а я еще чего-нибудь придумаю. Привет, яблоневая плодожорка. Слушай, вот деньги, будь другом, закажи мне хороший гидрокостюм. Можно утепленный, если такие бывают», — размеры написал на всякий случай. «Еще ласты и маску для подводной охоты. Я бы еще попросил ружье для той же самой охоты, но не знаю, продадут тебе или нет. Если да, то бери и его, денег еще вышлю, если не хватит. Теперь объясняю, зачем мне вся эта снаряга. Зацени, плодожорка, второе соревнование турнира такое. Придется занырнуть в наше озеро, ну, то самое, где мне запретили купаться, и освободить заложников». Это Шен подслушала, так-то говорили, мол, надо будет спасти что-то важное для нас. Кто первым справится, тот и выиграл. Что они курили? «Как ты думаешь, холод собачий, вдобавок под водой надо плыть минимум час, озерцо-то будь здоров, затем мне маска и нужна, трубку выставил и греби себе, под водой же, ну так вот, с гигантским кальмаром вроде обойдется», он напугался дурмштранговского корабля и забился на дальнюю сторону озера. «Гринделау мелкие, но зубастые, хотя хорошую гидру не прокусит, я думаю, а вот русалки, это уже хуже, они будут охранять пленников, как колдовать под водой? Ума не приложу, вроде есть какие-то приемы, но я уже не успею их разучить, так что полагаться придется на грубую силу. Вся надежда на тебя, приятель, в одних плавках я в такую погоду нырять не собираюсь. Привет, пожиратель лимонов. Да, эти ваши устроители точно или обкурились, или упорались чем-то другим, посерьезнее. У вас там в запретном лесу ничего такого не растет, грибочков, к примеру, заказал я тебе гидрокостюм и прочее. «Есть утепленные, это ты правильно сказал, ружье, извини, достать не удалось, тем более, я посоветовался с предками, те с мистером Лунатиком, в общем, сказали, что если ты русалок покалечишь, будет только хуже, но я взял еще пояс для инструментов, прицепи что-нибудь потяжелее, что подбиваться, гаечный ключ прислать, или монтировку, ПС, а что, сам знаешь, кто не может что-то подсказать, зелье какое-нибудь, а то вдруг тебе запретят маску с трубкой использовать, здорово, плодожорка, не знаю я, что там где растет, но штука забойная, я бы не рискнул попробовать, чтоб я без тебя делал, я тут ночью выбрался из замка и опробовал снарягу, а то уже почти забыл, как с ластами плавать, все просто супер, и не холодно совсем, особенно если намазаться кое-чем, да. Придется обойтись без ружья, а за пояс отдельное спасибо, я уже туда приспособил кое-что, если конкретно, то топор, в смысле, кухонный топорик, у домовиков выпросил, ну и нож, само собой, заложники-то, наверное, привязаны будут, вряд ли их в кандалы закуют, это уж слишком, ну то есть я-то умею замки вскрывать, сколько раз варенье у тети тырил и порножурналы у дяди, но остальные, не факт. ПС, да он прямо подсказывать права не имеет, но оставил на видном месте справочник. Я порылся и нашел одну гадость, если ее съесть, то можно дышать под водой. Но это на крайний случай, жуткая мерзость даже на вид. Что до нырка поглубже, так 2 минуты я под водой нормально держусь, мы ж проверяли. В крайнем случае, нырну несколько раз, я за временем не гонюсь. Хай, пожиратель, ну я рад, что шмотки пришлись в пору. И потише там с топориком. Ты уже совсем озверел, я смотрю. Кстати, а если все-таки кандалы будут, тогда что, будешь заложником руки рубить? ПС, расскажи потом непременно, как все прошло. Привет, яблоневая плодожорка. Могу сказать одно, это было эпично. Итак, выводит нас на бережок, зрители уже наготове, овации, речи. Сопернички мои потихоньку синеют, потому как, повторюсь, погодка не летняя, а парни таки в плавках, а девушка в таком бики. Извини за дырку в письме, это меня опять луна треснула. И вовсе я на нее не заглядывался, на француженку эту. Ну, поплыли, я последний, ясное дело. Кто-то что-то наколдовал, типа древнего водолазного шлема, только прозрачное, и еще какую-то фигню. Болгарин вообще наполовину в акулу превратился. Ты бы это видел, сверху рыбья башка, снизу ноги. Хотя увидишь, фотки наверняка в журналах будут. Ну а пока они ныряли, я мантию снял. Я же не идиот мерзнуть. Бог мой, какими глазами на меня смотрели. Будто никогда гидрокостюма не видели. Нырнул я и поплыл спокойненько, соплю через трубку, по сторонам гляжу. Я был прав, Гриндилау нифига прокусить гидру не могут. Синяки остались, правда, но и только. Доплыл до места, хорошо, компас взял, а то хрен сориентируешься. Вода мутная, воздуха набрал и нырнул к этим русалкам. И ты прикинь, устроители мне подсунули рыжую. Ну ладно, у француженки сестренка ее была, у болгарина, лохудра, у диггари, девчонка с другого факультета, вроде они встречаются, но мне, рыжую. Я уж чуть было не передумал ее спасать, еще русалки эти пристают, пришлось им топорик показать, но нырять все равно пришлось несколько раз, привязали рыжую крепко, а распутывать узлы под водой, дохлый номер, я в итоге топориком и рубанул, кажется, задел немножко девчонку, ну да выживет, вынырнул, взял ее, как нас спасатель на море учил, помнишь, да и погреб потихоньку к берегу, опять последним явился, но задание выполнил. А потом было ужасно весело. У меня захотела взять интервью одна журнашлюга, прожженная такая тетка. Вечно гадости пишет, а врет так, что не подкопаешься. Разве я мог устоять? П.С. Помнишь, как ты физрука в третьем классе подставил? Работает приемчик. Жабросли Поттер глотать не стал, хотя прочесть о них наверняка прочел. В этом Снейп был уверен, не зря же оставлял книгу на видном месте. Мальчишка не мог пройти мимо, не сунув в нее нос, а где их раздобыть? Ну, он что, первый день в профессорской лаборатории не сумеет сориентироваться? Однако из кладовой ничего не пропало, а Поттер имел чрезвычайно благостный вид, из чего следовало, он что-то задумал. И хорошо бы не как в прошлый раз, с ней по чуть удар не хватил, когда тот полез обниматься с драконицей. Достаточно той было разок пыхнуть огоньком или просто попробовать нахала на зубок. Ладно, удалось замять разбирательство, не то слишком многое выплыло бы наружу, хотя кое-кто наверняка догадался, в чем тут фокус. Спасибо, промолчали. Сам же Поттер на голубом глазу заявил, что всегда был уверен. Драконы прекрасно понимают человеческий язык, они разговаривают исключительно потому, что считают такие беседы ниже своего достоинства. И вообще, если подойти к любому существу с добром и лаской, то и бояться его нечего, Хагрид тому примером. А кто не верит, пусть сам попробует, он-то вообще готов на бис повторить, либо уж тогда его надо дисквалифицировать. Возражения от чего-то ни у кого не нашлось. Так вот, дождавшись, пока в воду ступит третий соперник, Поттер картинным жестом скинул мантию, оставшись в чем-то черном и облегающем. Пока публика протирала глаза, он деловито натянул капюшон, потом большую маску, проверил, плотно ли она прилегает, сунул в рот загубник, быстро нацепил ласты и в раскорячку пошлепал к воде. Снейп закрыл лицо рукой. На поясе у негодяя висел внушительный нож и не менее внушительный топорик для разделки мяса. Поттер помахал зрителям рукой и скрылся в озере. «Позвольте», — воскликнул Каркаров. «Что позволяет себе ваш чемпион? Разве так можно? А почему нет?» — желчно спросил Снейп. «Вы его над водой видите? И я не вижу. Следовательно, он под водой. Условие соблюдено, не так ли, господин директор?» «Совершенно верно», — улыбнулся Дамблдор, и остальные, мрачно сопя, притихли. Время шло, зрители мерзли. По одному появлялись участники турнира с освобожденными заложниками, их отправляли отогреваться и лечить последствия встречи с подводными обитателями. Поттера все не было, и Снейп начал уже беспокоиться, когда вдруг кто-то из толпы крикнул. «Вон, вон он!» Еще довольно далеко от берега, не спеша плыл на спине последний участник, буксируя свою добычу, которую без лишней нежности держал за шею. При этом он время от времени отфыркивался, явно изображая кита. «Вы опять последний, Поттер», — мрачно сказал профессор, когда у того забрали слегка окровавленную Джинни Уизли. «И что вы сделали с девочкой?» «Я резал веревки, сэр», — с достоинством сказал тот, снимая маску и ласты. «Но нож их толком не брал, поди перепили такие канаты, а я вам не профессиональный ныряльщик. Пришлось топориком рубануть. Вот, кажется, задел слегка, но все пальцы у нее на месте, я проверил». Он вздохнул. «А вот топорик я там посеял, домовики ругаться будут. Идите переодевайтесь», — велел ему Снейп, — «и держитесь подальше от репортеров». «Почему это?» — спросил Гарри. «Их очень прикольно посылать запретным лесом. У вас жаждет взять интервью некая Рита Скитер», — сказал профессор. «А я рекомендовал бы вам воздержаться от общения с нею, иначе вы потом никогда не докажете, будто не говорили того, о чем написано в ее статье». «Сэр», — вздохнул Поттер, — «вы же меня давно знаете, лучше бы не знал. Вот-вот, а она со мной не знакома лично, так что я сейчас быстренько обсохну и поболтаю с ней, так и быть. Он хищно улыбнулся. Не беспокойтесь, сэр, лишнего я не скажу, и если бы только с ней б знал, во что выльется эта затея. Гарри как раз успел натянуть мантию, когда в палатку проникла чересчур ярко одетая и несколько вульгарно накрашенная женщина. Благодаря Беллатрикс он успел научиться разбираться в таких вещах. «Эй!» – возмутился он. «Почему без стука? А если бы я был не одет? Но как же постучать в палатку?» – улыбнулась она. «По лбу себе постучите», – невежливо ответил Поттер. «Вы, я так полагаю, мисс Скитер?» «Да, но ты можешь называть меня просто Рита», – она улыбнулась еще шире. «Как можно?» – воскликнул Гарри. «Вы же мне в матери годитесь». Улыбка Риты слегка увяла, но остановить опытную репортершу было не так-то просто. «Итак», – застрекотала она, вынимая пергамент и перо, – «я хотела бы взять интервью у самого молодого из участников турнира, и мне сообщили, что ты, Гарри, не возражаешь против приватной беседы». «Не возражаю», – кивнул тот и галантно пододвинул даме занозистый ящик, невесть зачем стоявший в палатке. «Прошу». Сам он привычно уселся на корточки в излюбленной позе лондонских эмигрантов с Ближнего Востока. Сидеть так Гарри мог очень долго, а вид при этом имел самый что ни на есть дебильный. «Итак, Гарри», — Рита ласково посмотрела на него, а перо само собой побежало по пергаменту. О таких штучках Поттер слышал, поэтому наблюдал с интересом. «Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от турнира». «Дурдом», — коротко ответил он. «Никакой техники безопасности. Не удивлюсь, если в прошлом проигравшим рубили головы. Хотя, скорее всего, их просто съедали. Как же тебе пришла идея участвовать в столь опасном испытании?» «Мне она не приходила», — сказал Поттер, вынул из кармана апельсин и откусил чуть ли не половину. «Но, мисс Скитер», — прищурился Гарри, глядя на пергамент. Он прекрасно умел читать вверх ногами. Незаменимый навык для того, чтобы, будучи вызванным отвечать урок, подглядывать в учебник кого-нибудь из сидящих на первой парте. «А что это у вас тут такое написано?» Худенький бледный мальчик в больших очках, за толстыми стеклами которых светились печальные изумрудные глаза, сидел передо мной на голой земле, стеснительно опустив голову. «Во-первых, мисс, в каком месте, по-вашему, я худенький и бледный, и тем более печальный? Во-вторых, если я опустил голову, как вы могли видеть мои глаза? Я понимаю, конечно, что публика и не такое схавает, но, ах, Гарри, это просто художественное преувеличение. Да, а вот это», — исцарапанные руки высовывались из слишком коротких рукавов старенькой мантии, под которой виднелась потрепанная магловская одежда. «Ясен пень, мантия старая, я что, дурак, новую надевать на гидрокостюм, а моя одежда стоит дороже, чем ваши фальшивые бриллианты», — сказал он. «Кстати, надевать бриллианты до 6 вечера, мавитон, особенно для незамужней особы, в вашем возрасте пора бы уже это усвоить». ГМ. Скитер поняла, что нарвалась на человека, которого сложно будет переговорить, однако сдаваться не собиралась. «Дорогой, но нужно ведь привлечь внимание к твоему бедственному положению». «Не понял, ты жил с ужасными маглами, теперь ты здесь, но, скажи, у тебя много друзей?» «Тут ни одного», — честно ответил Гарри, скрестив пальцы. О Луне он даже упоминать не собирался, еще не хватало. «А что, вот, ты одинок, тебя выбрали в жертву, но ради чего?» «Ради спасения мира, это ежу понятно». «Именно», — подняла та палец с длинным алым ногтем. «Ну и что же?» «А что?» — лениво спросил Гарри. «С чего вы взяли, что я одинок? Магловские родственники у меня хорошие, да и здешние ничего так». «Хм», — приняла охотничью стойку Рита. «Крестный, Сириус Блэк», — начал загибать пальцы Поттер. «Тетушка, Беллатрикс Лестриндж, другая тетушка, Нарцисса Малфой, ну и, следовательно, дядюшка Малфой, кем мне там драка приходится, интересно?» «Неважно, есть еще одна тетка, но я с ней пока не знаком, это успеется». При упоминании о Блэках вообще и пожирателях смерти в частности Рита как-то поутихла. «Хорошие однокурсники, прекрасные преподаватели», — продолжал вещать Поттер, искренне наслаждаясь собой. Наслаждался он ровно до тех пор, пока снова не прочел написанное зачарованным пером, после чего смог выдать только: «Инцендия». «Ай!» — вскрикнула Рита, выронив загоревшийся пергамент. «Гарри, что ты делаешь? Хватит нести чушь обо мне и моих родственниках», — сказал тот. «Кажется, игра зашла слишком уж далеко. А если вы напишете все то же самое по памяти? На вас давно не подавали в суд, мисс Скитер, ах, Гарри, суды, это такая ерунда. Я отделаюсь штрафом, а гонорар за твое интервью покроет все убытки», — сладко улыбнулась она. «Ага, ясно». Поттер встал на ноги и потянулся. «Ладно, тогда мы поступим иначе». «Что ты делаешь?» — нахмурилась Рита. Гарри же сунул недоеденный апельсин в карман, содрал и без того расхристанную мантию с плеч, наполовину вытащил из джинсов футболку и расстегнул ремень, после чего со словами «Пардон, мадам», ухватил Риту за плечи и вынудил прижаться губами к своей щеке. Большая часть кроваво-красной помады осталась на его коже. Совершив все эти странные действия, Поттер отскочил подальше от Скитер, набрал в грудь воздуху и завопил во всю силу тренированных легких так, что запросто заглушил бы гудок Хогвартс-экспресса. «Помогите! Насилуют!» «Да что!» Рита вскочила, и в этот момент в палатку ворвались обеспечивающие какую-никакую безопасность Авроры, с ней и даже министр. Зрелище их глазам предстало изумительное. В углу палатки жался взъерошенный Поттер, перемазанный помадой, в полурасстегнутых джинсах и задранной футболке, а напротив застыла Рита Скитер, почему-то с пустыми руками. «Выведите ее отсюда», — приказал министр, обретя дар речи. Протестующую репортершу подхватили под руки и вытащили из палатки. «Вы не пострадали, Поттер, ну и отлично, Скитер, это уже переходит все границы. Если вы еще раз приблизитесь к Поттеру хотя бы на милю, вам не миновать Азкабана, ясно». Гарри с довольной физиономией заправлял футболку в джинсы и застегивал ремень. «Ну и дрянь же вы, Поттер», — сказал Снейп с явным одобрением. «Я знаю, сэр», — ответил тот с широченной улыбкой и принялся стирать помаду с уха. Прием испытанный, правда, пришлось его чуточку ГМ адаптировать к ситуации. 20. «Привет, яблоневая плодожорка, скоро третье испытание. Понятия не имею, что там будет, разузнать ничего не смог, ну да где наша не пропадала, выкручусь. Слушай, не нравится мне этот наш преподаватель, он на мне непростительное попробовал. Пожиратель, а что, пожаловаться ты никому не мог, сам знаешь кому, например, да хоть тетушке, она бы ему оторвала все, что отрывается. Плодожорка, я и сам справился, больше он ко мне не лезет, ха, как увидимся, расскажу, писать про это не хочется, уж прости». Случай в самом деле вышел неприятный. Разошедшийся профессор Грюм перешел от пауков к студентам, заявив, что хотя бы Империус они на себе испробовать должны. Гарри он вызвал не в первых рядах, но вниманием все же не обошел. «Ну-с», — произнес он, бешено вращая волшебным глазом. «Поттер, наша последняя надежда, извольте-ка выйти вперед». «Конечно, профессор», — спокойно сказал тот, вылезая из-за парты. «Готовы?» «Всегда готов». «Ну тогда, Империя, а теперь студент Поттер нам станцует», — произнес Грюм. «Давайте, Поттер, пляшите». «А что плясать?» — невинно спросил тот. Показывать, что Империус на него не действует, Гарри не хотелось, но, с другой стороны, приколоться над придурочным Аврором тоже было приятно. «Что хотите, как прикажете». «Эх», — Поттер подоткнул мантию, раскинул руки и прошелся в присядку. Это он подсмотрел угостивших болгар, которые тоже у кого-то подсмотрели, и ему ужасно понравилось. «Недурно», — оценил Грюм. «А теперь спойте что-нибудь, Империя». «Сэр», — перебил его Гарри, поправляя мантию. «А если я сейчас в вас авады в ответ запущу, что мне будет?» «Азкабан», — мгновенно ответил тот, как-то не обратив внимания на непослушание студента. «А вот и нет», — радостно улыбнулся Поттер. «Я, сэр, законы знаю, и адвокат у меня хороший. С законодательством магической Британии он действительно ознакомился, так, на всякий случай, чтобы точно знать, когда какой закон нарушает, и чем это может грозить». «И», — привстал профессор. «Что «и»?» «Во-первых, я несовершеннолетний», — принялся по привычке загибать пальцы Поттер. «Во-вторых, я был под Империусом, весь класс видел, как вы его на меня наложили, так что свидетели точно найдутся». Однокурсники одобрительно загудели. «В-третьих, так обращаться со студентами вообще разрешено уставом школы, или, может, мы тут еще и Круциатусом побалуемся. Так что, сэр, ничего мне не будет, максимум, штраф. А вот вы ничего этого, увы, уже не увидите. Угрожаешь, щенок», наливаясь краской, прогремел Грюм. «Предупреждаю», — тоном Беллатрикс произнес Гарри. «Кстати, может, мне написать дорогой тетушке? Ей будет очень интересно ознакомиться с вашей методикой преподавания. И что мне сделает ваша макгловская тетка?» — фыркнул тот. «Насмерть забьет сковородкой, он имеет в виду миссис Лестриндж», — пояснила Ханна, явно бывшая в курсе дела. Терри постарался, не иначе. Или леди Малфой. Ну и мистер Блэк, я думаю, присоединится. Именно, Гарри вернулся на свое место. «Профессор, а может, вы нас научите еще чему-нибудь, не столь запретному?» Тот определенно пытался прийти в себя. «Это как же, мальчик, который выжил, преспокойно поминает в числе родственников пожирателей смерти. Ну что ж, научу», — произнес он, решив прекратить препираться со студентом. «Итак, тема занятия. Вот такие дела, сэр», — сказал Поттер, изложив историю своих похождений с Снейпу. «Не нравится мне этот Грюм, вот хоть убейте». «Давно бы убил», — хмуро ответил тот, — «да права не имею. Что вам в голову взбрело, Поттер? Ну сплясали же, отчего бы не спеть, а вы мое пение помните, сэр? Вот, а в классе, между прочим, девочки были. Ну и вообще, надоело уже», — вздохнул Гарри. «С пауками он закончил, слава богу, я их люблю, если это не акромантулы», — решил перейти к мышам. «А кто его знает, так вот превратит кого в мышь, и вперед, луну, например». «Как вообще директор разрешает в школе такое? Я читал, непростительные в школе только теоретически изучают. В нашей школе», — уточнил тот, — «в других они входят в программу. Хотя, разумеется, на студентах их не опробуют. Поттер, а когда это вы успели Аваду разучить? Позвольте поинтересоваться». «Так еще летом», — безмятежно ответил тот, — «когда у Крестного с тетушкой гостил. Надеюсь, ни на ком еще не применяли, только на манекенах. У них там такой тренировочный зал». «Знаю», — буркнул Снейп. «Кстати, ваш Крестный так и не сдал позиций». «В смысле, а насчет штаба?» «Нет, что вы, его тетушка с Блэком с портрета, а тот, похоже, совсем на Гримма переселился, так обработали, что он звереет, едва только об этом слышит». «Да уж, семейка», — вздохнул профессор. «Кстати, Поттер, с чашей я поработал, это именно то, о чем вы и подумали». «Отлично», — Гарри почесал нос. «Итого, чаша, диадема и медальон у нас». С чашей Хаффлпаффа все прошло на ура. Миссис Лестриндж выразила горячее и искреннее желание вернуть реликвию основателей Хогвартсу. Министерство временно сняло арест с ее имущества. Чашу с помпой извлекли из хранилища и торжественно передали директору Дамблдору. Гарри очень опасался, что спереть чашу из директорского кабинета не сумеет, поэтому заранее подговорил своих, и факультет выступил единодушно. Реликвия должна храниться в подземельях Хаффлпаффа. Мадам Спраут поддержала, и чаша воцарилась на монструозной каминной полке, откуда через пару недель ее преспокойно забрал Гарри, подменив копией, трансфигурированной из какого-то забытого кубка из зала наград. Никто ничего и не заметил. Правда, чары надо было время от времени подновлять, но это Гарри нисколько не обременяло. «Змею пока не нашли», — продолжил он. «Где болтается кольцо? Непонятно. Остается еще две штуки, о которых не знает тетушка». «Одна», — неохотно сказал Снейп, встретил удивленный взгляд и пояснил. «Помните ту тетрадку? Это тоже крестраж. Самый первый. Я недавно это выяснил». «Супер!» — воскликнул Поттер. «Итого у нас уравнение с одним неизвестным, а прочие разыщем. Только что потом делать с этим добром, а, сэр? Чтобы я знал», — буркнул тот. «Поговорю с Каркаровым. У них много специалистов по темным искусствам. Может, хоть зацепку дадут». «То же дело», — одобрил Гарри. «ГМ, ну, я пойду, сэр. Доброй ночи. И вам того же. Привет, яблоневая плодожорка». Наконец-то объявили условия третьего этапа. То еще веселье, нужно пройти лабиринт, справиться с какими-то там опасностями и все в том же роде. А в центре лабиринта стоит кубок. Кто первый дойдет и его захапает, тот и чемпион. Я бы поставил на Болгарина. Он крутой парень. С другой стороны, надо болеть за свою школу. Ну, пусть будет 50-50, в смысле ставок. На себя я тоже поставил, на проигрыш. Ясное дело, не лично, нашел посредника. Но я приложу все усилия, чтобы сорвать куш. Директор-то до сих пор убежден, что я выиграю, так что очень многие тоже в меня верят. Привет, пожиратель лимонов. Да, ты и правда там особо не усердствуй, мы это уже обсуждали. А вот деньжат срубить, другое дело. Держись, дружище, немного осталось. Гарри Поттер последним вошел в лабиринт, откуда уже доносились крики, рычания и где сверкали лучи заклятий. «Ой-вей», — произнес он, пародируя бабушку Терри. «И куда я лезу? Оно-таки мне надо идти». Однако, пришлось. Он, правда, никуда особенно не торопился, плелся нога за ногу, усеивая свой путь мандариновыми корками, но, Впрочем, бдительно поглядывал по сторонам и обходил подозрительные места далеко стороной. Ну и, соответственно, делал вид, что основательно заплутал. Хотя как можно заблудиться в этом палисаднике, Гарри решительно не понимал. «Ух ты, настоящий сфинкс!» — выдал он, выйдя на очередную полянку. «Отгадай загадку!» — монотонно произнесло существо с львиным телом и женской головой, «иначе я тебя убью!» «Хорошо!» — кивнул Гарри. Голова у сфинкса была очень красивой. «Ой, простите, а вы из Египта?» «Да, очень уж черты характерные. А там у пирамид не вашего родственника статуя?» «Нет, загадка!» — прогремела та. «Ну, давайте вашу загадку!» Пожал плечами Поттер. «Я просто хотел быть вежливым, ГМ. Что ж, слушай». Почесав в затылке пару минут, с загадкой Гарри справился. «Иди», махнула лапой сказочное чудовище. «Простите, мадам», галантно произнес Поттер. «А я последний, да, именно. Так что поторопись, смертный». «Не хочу», поморщился он. «Кто бы первым не добрался до кубка, остальные проиграют. И какая разница, где именно застрял Гарри? Скучно. Давайте лучше поиграем в загадки. Неужели вам не надоело уже в четвертый раз загадывать одно и то же? Или вопросы разные были, одинаковые?» Мрачно ответила она. «Но неужели ты знаешь что-то, что неизвестно мне?» «Ну а вдруг?» Пожал плечами Поттер, вспоминая шустрого Бильбо Бэггинса и выуживая из памяти все, что помнил. Кольцо всевластия ему не светило, но куда приятнее было общаться со сфинксом, чем сражаться, да, судя по воплям Флёр, с гигантским акромантулом. Даже смертный может иногда удивить. ХММ, львиный хвост дернулся туда-сюда. «А как же соревнование? Этот ваш кубок?» «Да ну его», махнул рукой Гарри, привычно усаживаясь на корточки. «Когда еще выдастся случай поговорить с умным собеседником?» «Льстец, ничуть. Я читал, что сфинксы самые умные из мифических созданий, но я никогда их раньше не видел. Это...» Он кое-что припомнил. «Билл Уизли служил в египетском отделении Гринготтса. Вас сюда гоблины прислали?» «А да, обычно я охраняю их сокровища, но им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться». «Ясненько. Простите, а как я могу к вам обращаться?» «Госпожа Сфинкс как-то не звучит. Вряд ли ты сумеешь выговорить мое истинное имя, смертный», фыркнула она. «А можно мне называть вас, ну, скажем, Бастит?» Выудил Гарри из глубин памяти обрывок египетской мифологии. «Честью будет для меня зваться именем богини», с некоторой насмешкой, но вполне дружелюбно ответила та. «Ну что ж, приступим, смертный. Меня Гарри зовут», вставил он. «Мандаринчик не желаете?» «Не откажусь. Итак, ты отгадал мою загадку, так что теперь твоя очередь». «Хорошо, вот, выше дерева она, корни не находит дна, вверх никак не подрастет, но до неба достает. Гора», презрительно ответила его собеседница. «Теперь ты». На третьей загадке Гарри взмок и сел наземь, что не укрылось от глаз сфинкса. «Это не дело», — сказала она. «Вы, люди, такие хрупкие, простудишься еще, чего доброго». «Где-то я это уже слышал», — пробормотал Поттер и подал ей последний мандарин. «Иди сюда». Бастит улеглась совершенно по-кошачьи, каким-то немыслимым образом свернулась и поманила его когтем. «Сядь, так я смогу тебя видеть, а ты не заболеешь от холодной земли. Ужасный тут у вас климат. Ну, если я не доставлю вам неудобства». Гарри вскарабкался на заднюю лапу сфинкса и уселся поудобнее. Шерсть была пушистой и мягкой, а насчет климата согласен целиком и полностью. «Что за неудобство? Ты ничего не весишь», — фыркнула она. «Кстати, снова твоя очередь. Без голоса кричит, без крыльев летает, без рта рычит, без зубов кусает. Кто это?»